Глава 10. Стейси. «И когда ты прилетаешь?» Я болтаю с Мэтт, сидя на подоконнике в своей комнате. Во всем доме царствует темнота, оглушающая, такая, что становится страшно. Уже несколько дней я хозяйничаю в нашем особняке. Сара уехала к своей матери, а отец — из города по рабочим вопросам. Завтра они уже будут дома. «Думаю, к концу октября вернусь. Эй, мы же собирались на Хэллоуин!» Я не могу пропустить такое событие. Я улыбаюсь, слыша счастливый голос подруги. Выяснилось, что Фостер сюрпризом увез ее к своей семье в Квебек. Родители Роуздейл не пришли в восторг от спонтанной поездки дочери, однако возражать не стали, заранее понимая, что будет только хуже. «А ты собралась?» «Нет еще. Самолет в Онтарио послезавтра. Успею?» То, о чем я долго мечтала, вот-вот произойдет. Мы с Хофером официально расстанемся. Мы не общались с начала октября, наверное. Парень не писал, а я и вовсе перестала считать себя его девушкой. У меня мелькала мысль не ехать. С другой стороны, почему бы нет? Я развеюсь, сменю обстановку, увижусь с подругой Оливией и поставлю точку в отношениях с Дэем. Чтобы спать с чистой совестью, а не корить себя за тот поцелуй на парковке с незнакомцем, в то время как я принадлежу другому. «Не хочешь поговорить о своей выходке, Рэйвен?» «Мэдалин». Как же долго она сдерживала себя. «О чем ты? Не смей изображать дурочку!» Я хихикаю, рассматривая окно соседа и колышущиеся гигантские пихты. По коже пробегают мурашки, когда свет в его комнате включается, и я замечаю движение. Моментально увожу взгляд влево. На моей незаправленной кровати лежит один из романов Барбары Хэмбли «Те, кто охотится в ночи», который я купила вчера. «Тогда ты расскажешь мне о Кайдене. За эти дни я узнала о нем много нового». «Я не могу», — шепчет Роуздейл. «Рядом Фостер. Не хочу, чтобы он ревновал меня к другу. Спроси у него сама». На этом связь прерывается. «Мэтт?» — зову я. «Что значит «спроси сама»?» «Так просто заявиться в гости к незнакомому человеку в красном кимоно?» Любуюсь на себя в зеркало. Белые кудри сексуально струятся к пояснице. Голубые глаза акцентированы тушью и едва заметными стрелками. От скуки я решила поиграть с образом, добавить что-то новенькое в повседневность. И сейчас, глядя на отражение, понимаю, что удалось. Дерзость и сексуальность в сочетании с ангельской внешностью выглядят возбуждающе. Если я завожусь, глядя на себя, что будет с другими? Свет в соседней комнате гаснет. Я не зацикливаюсь на этом и возвращаюсь к переписке с отцом. «Все в порядке, я дома, не волнуйся». Мы созваниваемся с папой. Он расспрашивает, справляюсь ли я. «Ничего сложного. Живу обычной жизнью, как будто вы с Сарой на своих местах. Как она?» «Говорит, что хорошо, но я замечаю, как отмена регистрации брака подкосила ее». «Ты жестоко с ней обошелся». Незамедлительно соглашаюсь я. «Это не так просто. Появились проблемы на работе». «И как связаны брак и работа?» «Бумажные дела. Ты еще маленькая и не поймешь. Не телефонный разговор с Ти», — опоминается отец. «Я не требую докладывать мне что-либо, но и считать меня маленькой глупо. Мне пора». Снизу доносится громкое «бам». Я замираю. Весь персонал ушел. Осталась только охрана, но она никогда не заходит в дом без приглашения. «Сти, ты здесь?» «Да, пап». Я не хочу его пугать. Может, просто послышалось? «Тогда до завтра». «Спокойной ночи». Прислушиваясь к тишине, пытаюсь понять, что происходит. Боюсь пошевелиться. Вглядываюсь в темноту, будто жду ночного гостя. Звук уведомления едва не отправляет меня на тот свет. Я хватаюсь за сердце и пытаюсь унять панику. «Спишь?» «Берн». «Сплю. Не пиши сюда больше». Мне хочется добавить что-нибудь вроде «иначе будешь иметь дело с моим отцом». Только какой в этом смысл? Так говорят лишь пятилетки. Девушки повзрослее сами воюют с преследующими их ухажерами. Звуков больше не слышно. Успокаиваюсь. Осталось смыть творение начинающего визажиста с лица и отправиться в кровать. Еще одно «бам» доносится с первого этажа. Разобрать, на что похож звук, сложно. Может, я дверь не закрыла? Похоже, стоит спуститься и проверить. Выхожу из комнаты, стараясь не слушать внутренний голос, нашептывающий: «Ты в доме совсем одна. Десятки комнат, пролетов и несколько выходов. Что, если где-то поблизости прячется псих? Уверенной походкой направляюсь вдоль темного коридора, не обращая внимания на доводы разума. В смелости ли дело? Нет, просто я убеждена, что действительно не заперла дверь. Оборачиваюсь и замечаю букет от Берна. Так и не выбросила его. Скукожившиеся лепестки бордового цвета опали, образовав на полу круг. Смерть приходит всегда и ко всем. Даже такие красивые цветы чахнут и умирают. Еще один удар внизу. Если не потороплюсь, то решимость пропадет. Я намеренно не включаю свет. Играю с собой, проверяя на прочность. Развивающийся шелк кимоно скользит по ступеням, догоняя меня. Я откидываю локоны назад и вглядываюсь в полоски света, сочащиеся из витражей входной двери. «Эй!» — кричу, как в самых дерьмовых фильмах ужасов. Никогда не понимала этих туповатых героев. Злилась, когда они, зная, что в помещении никого нет, продолжали задавать подобные вопросы. «Кто здесь может быть?» «Дьявол, пришедший по твою душу. Ты ведь выбрала забытый богом дом». Стук раздается снова, и я взлетаю наверх. Мыслить времени нет. Страх нарастает. Я поддаюсь инстинкту выживания. Ступенька, еще одна. Звук становится громче, кажется, и ближе. Если бы у меня было чуть больше смелости, я бы осталась стоять и наблюдать. Я бы выяснила, что за идиот решил подшутить надо мной. «Стейс», — зовет голос. Я путаюсь в грёбаной подаренной ткани и падаю. Коленки саднят. Тихо вскрикиваю, морщась от соприкосновения нежной кожи и ледяного мрамора. «Моя маленькая девочка», — зловеще шепчет тьма. Зажмуриваюсь, оставаясь спиной к психу. Его тяжелые шаги эхом отдают в голову. «Вдруг у него оружие? Он грохнет тебя. Не рыпайся и сиди молча». Короткие мгновения окажутся вечностью. Я прикрываю глаза, ощущая его пальцы, перебирающие мои волосы. Дыхание незнакомца опаляет открытый участок кожи, ключица, мое слабое место. Одна рука психа захватывает мой подбородок, а другая позволяет себе большее. Она опускается к вырезу на груди. Пояс кимоно ослаб, из-за этого одежда паршиво облегает тело. Жгучие слезы скатываются по моим щекам и капают на ладони мужчины. Теперь мне по-настоящему страшно. Почему я не осталась в своей комнате, а поперлась проверять все самостоятельно? Для этого у нас есть охрана. Один звонок, и проблема была бы решена. Глупая Рейвен. Я не подозревала всерьез, что в доме может быть посторонний. Ты скучала? Почему плачешь? Его теплые пальцы ласкают мое лицо. Голос убаюкивает. Паника все равно берет верх. Заботливый тон незнакомца не спасает. Я борюсь со слабой Стейси и даю ей пощечину, чтобы она даже не вздумала рыдать. Не время быть обездвиженной куклой, поддающейся ненужным эмоциям. Но слезы и дрожащий голос выдают мое состояние. Что тебе нужно? Возможно, я смогла бы победить мужчину, пробравшегося в дом. Но сейчас мои шансы равняются нулю. Незваный гость самодовольно хмыкает. Стейс Рейвен, мне нужна моя девочка. По нему плачет психушка. Что он несет? Ему нужна я? Как этот человек вообще проник в мой дом? Откуда у него доступ? На нашу семью работает лучшая охрана Ванкувера. Я и в мыслях не могу допустить, что они так легко пропустили черт пойми кого. Чем дольше раздумываю, тем хуже. Я загоняю себя в ловушку. Стейс, посмотри на меня. От этого шепота у меня мурашки по телу. И чувствую их не я одна. Качаю головой, продолжая ощущать сильное сердцебиение и холод в ногах. Так люди начинают сходить с ума. Прошу. Горячее, приятное, сладкое дыхание ощущается на моих губах, когда мужчина оказывается лицом к лицу со мной. Я по-прежнему боюсь открыть глаза и взглянуть на него. Он несмело целует меня в щеку, в другую. Псих не останавливается. Дрожь прокатывается по телу, когда я чувствую знакомый аромат. Как только собираюсь оттолкнуть его, теплые губы впиваются в мои. Котел эмоций бурлит и источает запахи очень рьяно. 2 секунды. Столько времени я позволяю его губам властвовать надо мной. А после прихожу в себя и понимаю, что на самом деле происходит. В доме незнакомый человек. Он незаконно проник на территорию. Мужчина ведет себя как настоящий психопат и требует моего внимания. целует в губы, а я, как умственно отсталая, потерявшаяся в пространстве, позволяю ему главенствовать. «Ты ведомая, Стейс Рейвен», — усмехается незваный гость, трогая меня за бедра. «Отвали от меня!» — визжу я, пытаясь избавиться от этого гипноза. Распахиваю глаза и чуть не теряю сознание. Сердце уходит в пятки, когда передо мной предстает кое-кто знакомый. Смакую каждое слово, слетающее с его губ, и гоню мысль, которая приходит в голову, стоит чуть задержать взгляд на нижней части лица. «Не делай из меня монстра, потакающего только себе. Не заставляй терять контроль». Один шаг. Он снова рядом. Я отрываю взгляд от виднеющихся под его промокшей футболкой татуировок и заглядываю в глаза. Его серые прикованы к моим. «Какого...» Меня хватает только на одно слово. Мужчина выпрямляется. Глядя сверху вниз, подает ладонь и рывком притягивает меня к своей твердой груди. Сил спорить нет, они иссякли от страха. Все ругательства встали поперек горла, ни туда, ни сюда. «Как ты узнал, где я живу?» Это было несложно. Я хочу выяснить подробности, но сейчас не лучшее время. Мне предстоит сделать вывод, от которого зависит дальнейшее развитие событий. Ты ничего не решаешь. Меня мотыляет, как ту муху в банке. Вроде ты видишь перед собой выход, лети. Но не все так просто. Моим препятствием становится стекло моих чувств. И все же оно не имеет смысла. Я твердо произношу. Тебе стоит уйти. Я избавляюсь от препятствия. Указываю на дверь. Дымчатые глаза напротив буравят меня. В них нет злости, только яркие огоньки, как у прозорливых детей. Его забавляет происходящее? Эта бесцеремонность раздражает меня. Но еще сильнее злит возбуждение от нахальности психа. Я обхожу мужчину и занимаю выигрышную, как мне кажется, позицию, с которой могу контролировать лестницу и дверь прямо по центру. Псих приближается. Лицо незнакомства уродует ярость. Брови сдвигаются, глаза становятся уже. Он припирает меня к балюстраде, загоняя в ловушку, когда его руки опускаются на поручни. Я стараюсь скрыть тяжелое дыхание, а для этого необходимо отстраниться. Я не люблю игры. Вводить людей в заблуждение скорее его конёк, не мой. А как же тот поцелуй? Теряться и думать над ответом — сразу проиграть. Какой из? Наверное, не стоило говорить об этом. Ты про тот на вечеринке или в машине? Единственное правило, которое я усвоила благодаря мачехе — не знаешь, как поступить, прикинься дурочкой. Ему и следую. Незваный гость склоняет голову. Его глаза пожирают мою неприкрытую грудь. Будь проклято это кимоно, но я ни за что не поправлю тряпку. Пусть упивается моей уверенностью и телом. Я не могу противостоять будоражащему запаху, исходящему от него. «Уйди», — шепчу я. Пытаюсь оттолкнуть мужчину. Электрическим разрядом меня возвращает в тот день на парковке. Жилистые мышцы напрягаются под моими ладонями. Он держит меня на весу и увлекает тем бессовестным поцелуем. Псих теснит меня, неторопливо, глядя в глаза. Впервые он оставляет право выбора за мной — отвергнуть или подпустить ближе. Я не делаю ничего, изучая его острые черты лица, и вновь позволяю решать все за меня. Как тогда, перед нашим первым поцелуем под дождем. Мужчина улыбается, торжествуя победу. Он не оставляет между нами пустоты, заполняя все собой. Весь воздух пропитался им. Его запах — это химия. От терпких ноток парфюма отключается голова. Я прикрываю веки, пытаясь избавиться от пытки. Внутри идет ожесточенная борьба. Разум наносит триумфальный удар сердцу, пытающемуся наполнить мою жизнь чем-то ярким. «Нет!» Я бью незнакомца в нос со всей дури. «Выход найдешь сам!» Никакой жалости. «Ты только что ударила человека? Что с тобой? А как я должна реагировать? Броситься ему на шею за то, что он пробрался в мой дом? Я даже имени его не знаю. Вдруг у него правда беда с башкой? У тебя есть 2 минуты, чтобы убраться отсюда. Не советую проверять, что будет дальше». Даже я в шоке от своей уверенности. Это адреналин так влияет? Или это признак ментального расстройства? Новый вопрос. Как скоро я попаду в лечебницу? Нам же не нужен наряд копов. Псих держится за нос. Я не вижу, идет ли у него кровь, так как отошла на достаточное расстояние. Он смеется, как ненормальный, когда слышит мои слова. И его смех пугает больше, чем действие. «Поцелуй на парковке не вскружил тебе голову?» Я вынуждена признать еще одно поражение. Незнакомец знает, на что давить. «А, парковка!» Я щелкаю пальцами. «Точно! Какая же Стейси забывчивая!» «Это было ошибкой», — пожимаю плечами. «Гигантской!» Добавляю существенное уточнение. «Он тебе ни капли не нравится», — продолжает мозг. «Конечно, мне не может нравиться неуравновешенный человек. Он врывается в мой дом и ведет себя здесь, как чертов хозяин». «Ты так набросилась на меня, Стейс!» Когда он обращается ко мне по имени, я хочу ответить тем же. Только есть один нюанс. Свое псих мне так и не назвал. И какого он зовет меня уменьшительным именем? Где-то я это уже слышала. Распаковывать пыльный мешок с воспоминаниями некогда. Не сейчас. Тогда у меня был плохой день. Я поругалась с парнем и решила отомстить. С первым встречным? Бесят его усмешки. Мужчина подкрадывается ближе. Хищная походка и взгляд не очень хорошо на меня действуют. Во мне просыпается какая-то нежность, когда я вижу опухший нос психа. «Нет, Сти, опомнись!» Незнакомец шмыгает носом и поднимает голову, глядя на люстру, висящую прямо над нами. «Стейс Рейвен, я и так без ума от тебя. А теперь?» Серые глаза гипнотизируют меня в темноте. «Что?» Спрашиваю, поправляя надоевшее кимоно. Оно вечно сползает. Я наклоняюсь, чтобы поднять с пола окровавленный платок, которым мужчина зажимал нос, и передаю ему. «Еще увидимся. Жарких сновидений», — произносит он, удаляясь. Слышу нотки стали в голосе злодея. От меня не ускользает его взгляд. «Зверь голоден?» «Не стоит. Это была наша последняя встреча». «Еще не полночь». «Серьезно?» «Да». Улыбка. Этой дурацкой улыбке никто не давал права появляться. «Ты не скажешь, как тебя зовут?» Он разводит руками. «Меня никто не зовет, моя девочка. Я прихожу сам. К кому и когда захочу». Какой уверенный и властный тон. «Хорошо, как скажешь, никто. Теперь буду звать тебя так». Ухожу в свою комнату, не проверив, убрался ли мужчина из моего дома. Запираюсь на замок, позволяю кимоно упасть на пол, переступаю через ткань и забираюсь в кровать, утопая в мягких простынях. Сон длится недолго. Слышится звонок. Я потираю глаза, пытаясь хоть немного взбодриться. Мне так хорошо спалось. Какой идиот решил поболтать ночью? Черт, я забыла смыть макияж. Ладно, с этим разберемся потом. На экране высвечиваются две буквы — ПП. Этой аббревиатурой я обозначила номер пропускного пункта. «Да!» Зевая, отвечаю. «Стейси, к вам приехал молодой человек. Берн, коллега вашего отца». «Что ему нужно?» «Я не жду гостей, тем более таких неприятных, как Берн». На языке по-прежнему горечь отвращения после первой и последней нашей встречи. «Привез документы». «Но папа меня не предупреждал». Вздыхаю, пытаясь принять решение. «Хорошо, пусть пройдет». Смотрю на часы. 3 ночи. «Берн сдурел?» «Привет». «Привет». Я гляжу на мужчину. «Ну, и чего он ждет? Ты привез документы?» «Да». Весело тянет Берн. «У них закончилось какое-то совещание. Почему он в деловом костюме? Меня настораживает, что у коллеги отца ничего нет в руках». «Давай». Протягиваю ладонь, стараясь не принимать во внимание тот факт, что переписывалась с Берном. «Веду себя непринужденно, скажем так». Зеваю, но не извиняюсь. Может, он поймет, что надо поторопиться. Его задница в такое время в моем доме весьма не кстати. «Берн», — зову я, — «что-то не так?» Куда он смотрит? Позади меня никого. Или его так привлекла картина, которую Сара привезла из Италии? «Эй!» Щелкаю перед его носом пальцами, теряя терпение. 3 ночи. Он приехал с какими-то документами. Почему я должна просыпаться из-за недоумка лет 30, который не догадался завести их завтра? «А ты одна дома?» Я потираю лоб. «Где документы?» «У меня девичник с подругой. Она ждет меня наверху». В экстренных ситуациях я хорошо соображаю, особенно если дело не касается того, кто мне нравится. А Берн мне не то, что не нравится. Меня тошнит от парня. Он отталкивающий во всех смыслах, начиная с внешности. Противная ухмылка, прищур глаз, так и говорящий: «Трахну дочку начальника». Идиотская прическа с челкой, ушки, как у сервала, дикой кошки из Африки. И поведение странное. «Я заеду завтра». «Нет», — качаю головой. «Если только оставишь бумаги у охраны. До свидания, Берн, и не присылай больше сообщений». «Стейси», — смеется он, не желая выметаться. Я смотрю в болотные глаза, отказываясь верить происходящему. Коллега отца сопротивляется, когда я толкаю его в грудь, упрашивая покинуть дом. Приходится пригрозить охраной. Только это и срабатывает. Берн оказывается за порогом, а я тут же хлопаю дверью и ничуть не сожалею о содеянном. Надо было ему вообще нос прищемить. Как тому психу, которому я его подкорректировала. Даже если у сероглазого гостя будет перелом, а не ушиб, это ему урок на будущее. Берн вызывает у меня омерзительный холод в спине. Когда мужик касается меня ручонками, хочется отскочить в сторону и заорать: «Спасите, помогите!» Боюсь ли я его? Нет, просто он максимально мне неприятен. Предпочитаю забыть об инциденте и двигаться дальше. Если мужчина продолжит доставать, я сообщу отцу. Надеюсь, этому типу не захочется терять место в фирме, и он вовремя одумается. Выключаю свет в коридоре и прохожу на кухню. Во сне горло пересохло. Двигаюсь в темноте. Не люблю, когда глаза слепят. «Какого ты здесь делаешь?» Замираю у порога. Незнакомец не планирует покидать наш дом. «Почему бы тебе просто не выгнать его? Чего ты ждешь, Рейвен?» Незваный гость сидит на стуле и разрезает стейк. Лунный свет освещает столешницу. Я медленно обхожу стол, прикасаясь к мягкой обивке барных кресел. Мужчина следит за мной. «Зачем ты взяла нож? Я же твоя подруга, Стейс. Покажешь комнату?» Значит, он слышал обрывки нашего разговора с Берном. Намеренно подслушивал или стал невольным слушателем? «Намеренно», — не скрывает он. «Какого черта ты здесь?» — повторяю я. Я была уверена, что незнакомец ушел. «Ваша охрана дерьмово работает». Хоть в чем-то я могу согласиться с ним. «Я должен оберегать тебя». Плохой ответ. «Удачи. На следующей неделе в этом уже не будет смысла. Ты покойник». «Воу, Стейс Рейвен угрожает?» Мужчина подходит ко мне со своим ножом, на острие которого насажено мясо с кровью. Я идиотка, раз не боюсь этого психа. Но не у него одного оружия. Моя рука всегда наготове. Чутье подсказывает, что главного чокнутого я уже выставила за порог, и волноваться не о чем. Наверное, жизнь не слишком ценна для меня, раз я позволяю мужчине оставаться в моем доме. У нашей охраны есть шанс реабилитироваться и спасти меня. «Я не знаю, кто ты и чего хочешь». Уже не сдерживаю эмоций. «Но ты вломился в мой дом. И что тебе нужно? Я не верю в добрые порывы. Так какого дьявола ты здесь?» Злая, невыспавшаяся и голодная Стейси Рейвен — ядерная бомба. В такие моменты от меня лучше держаться подальше. Я могу рвануть в любую секунду. «Ешь», — приказывает он. «К дьяволу! Проваливай из моего дома!» Попытки оттолкнуть незваного гостя ни к чему не приводят. Псих снова устраивает представление. Каждая клеточка моего тела напрягается, когда он прижимает меня к столешнице. Я чертыхаюсь, пытаясь отстраниться. Тщетно. Громкий выдох, и я сдаюсь. «Слишком быстро для той, кому я не нравлюсь», — усмехается он. «А толку? Это же бесполезно!» Мужчина превосходит меня во всем. Он сильнее, выше ростом, тяжелее, старше. Его возможности несопоставимы с моими. Я могу разве что завалить обезьянку, но никак не сопротивляться незнакомцу. «Если бы ты хотела, то продолжала бы барахтаться». Пытаясь скрыть улыбку, отворачиваю голову в сторону. Свет, сочащийся из уличных фонарей, бережно ложится на мою правую щеку. «Значит, у меня есть все шансы». «Шансы на что?» «На то, чтобы Стейс Рейвен стала моей». «Ты видишь меня второй раз. Неужели такой влюбчивый?» «Я однолюб». «Сколько тебе лет? Хочешь сказать, первый раз влюбился в кого-то?» «Глупее я еще ничего не слышала. Однолюб. Пф». «Так одержимо и страстно. Впервые». «Дикость какая-то. Это невозможно». Ароматный, горячий и такой сочный кусок стейка устремляется ко мне. Я остаюсь лежать на столе, пока гость окончательно не взбирается на меня. Он подносит нож к моему столу. И что делаю я? Покорно раскрываю рот. Глядя в глаза темноволосому мужчине, снимаю мясо с острия и проглатываю. Вашу ж! Либо я слишком голодная, либо стейк реально приготовлен охренительно. Сдерживаюсь, чтобы не застонать. Не хочу, чтобы он воспринял это неправильно. Моя малышка. Облизываюсь, глядя в упор на божественного повара. Не называй меня так. Мне не нравится. Понравится? Ладонь незнакомца нежно гладит меня по голове и отправляет мне в рот еще один обалденный кусочек. Я приподнимаюсь, сажусь, чтобы нам обоим было удобно. Мне есть, а ему кормить меня. По идее, стол не должен сломаться. Мужчины, которые готовят, обычно очень хороши в постели. Не спрашивайте, откуда я это взяла. Люблю зависать на разных форумах и читать истории, которыми делятся люди. Ну так что? В постели он также хорошо жарит. Мы сидим на столешнице из кварца до тех пор, пока псих не скармливает мне все. Я облизываю уголки губ и улыбаюсь мужчине. Да, это безрассудно. Сидеть в кимоно на голое тело, есть из рук человека, которого не знаю, и улыбаться ему. Может, я и дура, но это страшно возбуждает. «Вот здесь», — произносит мой персональный ночной повар, вытирая мой рот салфеткой. «Спасибо», — улыбаюсь я. «Ты часто заявляешься к девушкам посреди ночи и кормишь их с рук?» «Не задавай вопросы, ответы на которые придутся тебе не по вкусу». «Значит, я не такая уж и особенная». Он наклоняется ко мне и сладко шепчет, щекоча кожу. «Я буду говорить правду, а ты быстро привяжешься». «Разве не этого ты добиваешься?» «Не так быстро, хорошо? Не люблю быструю победу. Больше ценится то, за что пришлось побороться, Стейс». «Он намерен бороться за меня? Что ж, тогда нам стоит внести коррективы в правила нашей игры». Мужчина бросает взгляд на наручные часы. «Мне пора. Время новой жертвы. Часть плана — свинтить». «Не унывай. Я обещаю, мы доберемся до того момента, когда я покормлю тебя. А потом хорошенько оттрахаю». Я поджимаю губы. Мне обязательно придумывать сейчас ответ. Просто в этот момент голова Стейси Рейвен занята горячими фантазиями. Перезвоните позже. Все было бы смешно, если бы не было так серьезно. Незнакомец слезает со стола, подхватывает меня на руки, задевая ягодицы. Я прошу его быть осторожнее, на что он молча улыбается. Псих тянется к губам. «Нет». Мои пальцы накрывают его губы, не позволяя касаться моих. Уверенный взгляд так и шепчет. «Не сегодня, так завтра ты скажешь мне «да». Я замечаю, что незнакомец очень хорошо ориентируется в моем доме, словно знает его наизусть. Мы застываем в коридоре. Вокруг нас удушающая темнота. Я слышу дыхание психа и свое немного сбившееся. Мужчина внимательно рассматривает мое лицо. «Нет», — отрезаю я со смехом, когда он вновь предпринимает попытку поцеловать. Псих опускает меня на ноги. Его руки лежат на моей талии. Я вижу, как он мешкает, отходя к двери. Молча наблюдает за мной. Хм, всегда ли незнакомец такой неразговорчивый и внимательный? Оглядываюсь вокруг. «Что-то потерял?» — спрашивает он. Я ждала этого вопроса, чтобы обернуть все в свою пользу. «Да, остатки твоей уверенности». Мужчина отходит от открытой двери. Улыбается так широко, что ямочка на левой щеке, которую я заметила при знакомстве, становится заметнее. Меня пугает, как и в первую встречу, затуманенный взгляд психа. Дымка в его глазах появляется только при виде меня? Хочешь, чтобы его волчьи серые глаза принадлежали одной тебе, Стейси? Ну и собственница. По ногам тянет холодом. Мужчина не закрыл дверь. Не знаю, намеренно ли. Моя кожа покрывается мурашками. Заметив это, гость подхватывает меня на руки. Я не сопротивляюсь. Обвиваю его торс ногами и держусь за широкие плечи. Под моими руками его черная футболка, приятная на ощупь. Шаг. Мы укрываемся от света, просачивающегося через входную дверь. Мужчина грубо прижимает меня к стене. Голова начинает кружиться от его близости и от мысли, что мы совсем друг друга не знаем. Псих заявляется ко мне в дом и делает нечто ненормальное, что нравится мне. И будь проклято все на свете, но я отчаянно хочу ощущать все, что касается его и меня. Тело внушительных размеров вызывает ощущение безопасности. Страха перед ним нет совсем. Такого мужчину всегда видно издалека. почему меня тянет к горячему психопату. Его уверенность и спокойствие сражают наповал. Доброй ночи, Стейс. И запомни. Виски сдавливает, голова кружится, когда его губы находят во тьме мои, и он настырно целует. Кайден Рикхан слов на ветер не бросает. Улыбка озаряет его лицо. У меня подкашиваются ноги, хотя я по-прежнему зажата между ним и стеной. Я в полной растерянности. Это я... Я целовалась с Кайденом Рикханом? Ударила его. Обнималась с ним. Думала о нем. Любовалась им. Ела с его рук. Обворожительный незнакомец — совсем не незнакомец. А сосед, некогда подозревавшийся в убийстве, и настоящий псих, каким он назвал себя в нашу первую встречу и каким его изображают другие люди. Во что я опять вляпалась?